Осенью и зимой того года было определено, что каждую неделю будут два маскированных бала. Один при дворе, другой по очереди у главных мельвож города. Делали вид, что на них веселились, но в сущности скучали смертельно на этих балах, которые, несмотря на маски, были, однако, церемонны и мало посещаемы. Так что покои при дворе были пусты, а городские дома все же слишком тесны, чтобы вместить то небольшое количество народу, которое туда являлось. Ибо нельзя судить по теперешнему Петербургу о том, чем был тогда этот город. Каменные здания были лишь на Миллионной, на Луговой и Английской набережной, которые образовывали, так сказать, завесу, скрывавшую деревянные лачуги, наименее приглядные, какие только можно себе представить. Из домов только один, принцессы Гестинской, был отделан штофом. Все другие имели или выбеленные стены, или плохие обои, бумажные или набойчатые. В эту зиму, накануне дня рождения императрицы, у меня сильно разболели зубы. Я все-таки оделась, чтобы пойти поздравить Ее Величество по тогдашнему обычаю. Я встретила в покоях Ее Величества воин Корсакова, капитана флота. Он был очень любим этой государыней и очень забавен. Я ему пожаловалась на свою зубную боль. Он мне сказал, что вылечит меня в одно мгновение. Он отправился за большим железным гвоздем и сказал, что надо мне пустить кровь этим гвоздем из десны, где была боль. Я так и сделала. Он взял гвоздь и ушел. Действительно, ночью боль прошла, и этот зуб меня с тех пор не болел. Мы с великим князем жили довольно ладно. Он любил, чтобы вечером к ужину было несколько дам или кавалеров. Накануне Нового года мы таким образом веселились в покоях великого князя, когда в полночь вошла Крузе, моя камерфрау, и приказала нам именем императрицы идти спать, потому что императрица находила предосудительным, что не ложились так долго накануне великого праздника. Это любезность заставила удалиться всю компанию. Тем не менее, любезность эта показалась нам странной, так как мы знали о неправильной жизни, какую вела наша дорогая тетушка, и нам показалось, что тут больше дурного настроения, чем разумного основания. Не знаю, что именно, балы ли на Масленице или устройство нашего помещения причинило горячку великому князю к концу зимы, или лучше сказать, к началу 1746 года. Как бы то ни было, он ее схватил. На этих балах он много плясал и возвращался домой весь потом. Наши покои были распределены так странно, что между моими и его находилась очень большая прихожая с громадной лестницей. Спал он в моих покоях, но раздевался и одевался у себя. Говоря о покоях великого князя, нужно рассказать еще об одной странности, в которой я никогда ничего не понимала и на которой императрица, тем не менее, очень определенно настаивала. Великий князь имел три комнаты. В первой, около прихожей, была поставлена кровать обер-камергера и помощника-воспитателя Бергольца, который тут спал. Вторая комната была пуста, но в третьей стояла кровать обер-гофмаршала Брюмера, воспитателя великого князя. Эти двое господ занимали свои постели, когда великий князь уходил ночевать в мои покои. Днем Брюмер никогда не приходил к великому князю, но Бергольц сидел в первой передней, где он спал. Кредит Брюмера был тогда на исходе. Однажды он меня отвел в сторону и сказал, что непременно будет отставлен, если я не постараюсь поддержать его. Я спросила, как посоветует он взяться за дело, чтобы иметь успех. Он сказал мне, что не видит другого способа, как быть менее застенчивой с императрицей, и для этого я должна была чаще ходить в ту комнату, доступ к которой я имел. Я ему сказала, что это ни к чему не послужит, так как императрица почти не входила туда, когда я там бывала. Что же касается моей застенчивости, то трудно, чтобы не было ее перед государыней, настроение которой так трудно было узнать, которое вступало в общение лишь с очень немногими лицами, и говоря с которой всегда рискуешь, что она прицепится к непонравившемуся ей слову, чтобы напасть на тебя и наговорить тебе неприятности. Часто видала я, как случалось это в разговоре с великим князем, и это мне придавало больше сдержанности, заставляя взвешивать и подбирать свои выражения, прежде чем их высказать. Он еще говорил со мною раза два или три в том же духе, но мне казалось его предложение вполне неосуществимым, и до сих пор я убеждена, что я раздражила бы против себя императрицу, к чему она была очень склонна, гораздо легче, чем успела бы восстановить упавшие акции Брумера. Кроме того, великий князь ненавидел его от всего сердца, и это было бы новой причиной холодности между нами двоими. Он не любил даже, чтобы у меня были с ним слишком заметные разговоры.